Предмет был явно очень тяжелый. Конюший то и дело подставлял под него колено, и жилы у него на шее напряглись и вздулись. Но вот конюший вскинул голову, оскалил желтые крупные зубы, со свистом втянул воздух раздувающимися ноздрями и затопал ногами, закружился на месте, а потом, подождав, пока постепенно утих звонкий хохот сестер, спросил: «Которая тут Ино?» И когда сестры вытолкнули вперед бледную, как смерть, девушку, говоря ей: «Вот как тебе повезло, он тебя выбрал», протянул Ино обернутый холстиной предмет и сказал: «Это прислал тебе Фарнаус». Сестры и над этими его словами расхохотались. Они были весело и шаловливо настроены. И что бы ни сказал, что бы ни сделал конюший, все казалось им смешным. А Ино внезапно с неукротимой яростью хищного зверя кинулась к конюшему и схватила его за руки, так, словно он не принес ей в дар обернутый холстиной предмет, а пытался его отнять. Ино сама не могла бы сказать, когда и как очутилась в своей комнате. Она сидела на тахте, тяжелый, завернутый в холст предмет лежал у нее на коленях, а колени дрожали, сердце отчаянно колотилось. Из гостиной все еще доносились ржание конюшева и звонкий хохот сестер. «Ну а теперь пустите!» — ржал конюши, но тут опять поднимался визг и хохот. Видимо, девушки силы удерживали конюшева, тянули его за полы, и он сдавался, снова оскаливал зубы, снова с громким ржанием и топтанием кружился на месте. Наконец Ино осмелела и осторожно развернула холстину, которой был окутан предмет, покоившийся у нее на коленях. Обнаружился всего лишь округлый серый камень, но она нисколько не удивилась, словно ожидала этого, словно над нею просто беззлобно подшутили. Растерянно улыбаясь, посмотрела она в сторону двери, за которой в эту самую минуту сестры ее, все шестеро, опять разразились звонким хохотом. Потом она положила камень на тахту и встала. Кусок холста, в который был завернут камень, она все еще держала в руках. Ино ни о чем не думала. Ей хотелось выйти отсюда, но она смущалась и робела. Ей было стыдно своих, а почему, она и сама не знала. Прижав к губам руки, сжатые в кулаки, она ходила взад-вперед по комнате. Вдруг она остановилась и посмотрела на камень, откатившийся в угол тахты. Потом осторожно на цыпочках направилась к тахте, так, словно там спал ребенок, и она боялась его разбудить. Долго всматривалась она в серый гладкий камень. В гостиной за дверью раздавалось ржание конюшева, но Ино ничего уже не слышала, кроме отчаянного биения своего сердца. У нее было такое чувство, как будто кто-то наблюдает за ней, упорно не отводя взгляда. А она стояла, как околдованная перед тахтой, и вглядывалась в округлый камень. У нее не хватало сил посмотреть по сторонам и избавиться от неприятного чувства, убедившись, что рядом никого нет. Она даже боялась оглянуться, так как в ней нарастало ощущение, что она не одна в комнате. «Что со мной?» — подумала она и попыталась сбросить себя, овладевшее ею странное оцепенение. Но безуспешно, наверное, потому, что в сущности ей этого и не хотелось, как не хочется выходить утром из сладкого полусна. Хотя какая-то жилка или какая-то клеточка в ней непрерывно била тревогу и беспощадно, причиняя острую боль, вытягивала ее из розового тумана полузабытья, как большую рыбу из воды, проглоченный острый крючок. Вдруг короткий сдавленный крик вырвался у Ино. Округлый камень смотрел на нее с тахты почти живыми глазами. Теперь ей уже нетрудно было различить и другие черты человеческого лица. Перед нею лежала выточена из камня голова, девичья голова с торчащими косичками. «Да ведь это я!» — подумала она и невольно провела рукой по лицу своего двойника, словно не веря тому, что это лишь каменное изваяние. Смутная, безрадостная улыбка, родившаяся где-то в глубине души, на мгновение оживила ее лицо. Казалось, в волнах мутного, клокочущего потока мелькнул розовый лепесток. Теперь в комнате было их действительно двое. Она сама, ее голова, выточена из камня рукой Фарнауза. Прежняя Ино и нынешняя Ино, счастливая Ино и несчастная Ино, Ино, принадлежавшая одному Фарнаузу, и Ино, принадлежащая целому городу. Они упрямо глядели друг другу в лицо, словно в какой-то игре, где проигрывает тот, кто первым заговорит. Ино запихала себе в рот собственные волосы, чтобы заглушить рыдание, подступившее к горлу. От этой внезапной встречи она в самом деле как бы раздвоилась. Была одновременно счастлива и несчастна. Была и девочкой с торчащими врозь косичками, и женщиной, прошедшей через руки многих мужчин. Ино упала на колени и стала покрывать жаркими поцелуями каменную голову, так, словно перед нею ожила ее умершая сестра. Или наоборот, как если бы сестра умирала у нее на руках, и, не зная, что делать, она пыталась градом поцелуев вернуть ее к жизни. Она плакала навзрыд, слезы ручьями текли по ее лицу. От слез на камне расплывались темные пятна. По твердым шершавым щекам изваяния тоже катились слезы, слезы Ино. Казалось, каменная голова тоже плачет. Наплакавшись вдоволь, Ино скрутила в жгут холстину, в которую было завернуто изваяние, и хлестнула этим жгутом каменную голову. Она так исступленно взмахнула рукой, с такой силой обрушила удар, что даже зажмурилась, точно боясь, что от этого удара камень взорвется с грохотом, разлетится на мелкие кусочки, и она сама будет погребена под обломками. Но камень остался невредимым. и Ино хлестала его до тех пор, пока у нее не заболело плечо и не затекли пальцы –